Седьмой круг Зандра. Раньше люди называли ее землей. Просто землей, потому что это слово вбирало в себя все возможные смыслы. Потому что оно подходило и для клочка суши посреди безбрежного океана, и для огромной страны, привольно раскинувшейся на два континента, и для планеты, методично нарезающей круги вокруг теплого желтого карлика. Все это было землей. Цветущей даже в пустыне и щедрой ко всем. Земля была основой мира и самим миром. Та земля, которой больше нет. Тот мир сгорел в ярчайшем времени света, и слово стало старым. Или же людям стало стыдно называть то, во что они превратили свой мир землей. Но как тогда? Новой землей? Нельзя, потому что новое должно дарить надежду и ожидания. Страшной землей? Честно, но еще более стыдно. Ни у кого не повернулся язык обозвать место своего нынешнего обитания так, как оно того заслуживает. И тогда пришло слово «Зандр». Оно имело куда меньше смыслов, чем земля, но с доскональной точностью определяло то, где выживали помнящие старый мир люди. Зандр — это камень. Зандр — это пустыня. Зандр — это война. «Карлос! Назад! Назад, сказал!» «Я их удержу!» Тяжеленный пулемет раскочегарился до полной невозможности, идет на мировой рекорд скорострельности, и пули, кажется, нетерпеливо подталкивают одна другую, желая поскорее вырваться на свободу и добраться до цели — убить. Грохот. Неимоверный грохот. В том числе в эфире. Однако ответ Карлоса слышат все. Он остается, ибо считает, что так будет правильно. «Назад, дубина!» «Удержу!» «Фрай, корыто! Отступать! Карлос прикрывает!» «Мы видим!» Взрыв. Два подряд взрыва, но они проходят мимо парней. Первый — за спинами с перелетом. Второй снаряд уроды пустили слишком низко, и он врезается в давным-давно подбитый танк. Рвет башню, та подскакивает, но невысоко, крутится, словно в недоумении, и врезается в камень справа от Карлоса Флегетона, щедро осыпая его острыми осколками. «Уходите!» «Уже!» Фрай и корыто не дураки, опыта у них полно. Сразу поняли, что апостол и прикрывает их, и оттягивает на себя огонь, и рванули назад к броневику, к последней уцелевшей машине конвоя, автоматическая пушка которого, как могла, поддерживала оставшегося на линии соприкосновения Карлоса. «На месте! На месте!» Проскочили через пули, гранаты и неуправляемые ракеты, которыми расстреливали отряд уроды. Укрылись за огромным валуном, передохнули и присоединились к отбивающимся друзьям, помогая спастись тому, кто обеспечил им путь к спасению. «Карлос!» — орет в микрофон Садыков. «Уходи! Твоя очередь, баран! Уходи! Пошел назад, гад! Назад!» Это была засада. Засада. И они попали в нее, как новобранцы. Старые опытные вояки, много чего повидавшие и много чего натворившие, попали, словно кур во щи. Расслабились. Доверились разведывательным дронам, сообщившим, что зона чиста, и расслабились. Забыли, что вокруг Зандр. Хитрый, беспощадный, злой Зандр. Обманщик и предатель. Забыли и нарвались на труппу цирка уродов, которая почему-то решила не пускать их в Субу. Без предупреждения, просто решила. Это Зандр, здесь бывает. И место для засады уроды выбрали идеально. Справа глубокая расселина, слева — скалы. Узкая дорога, по которой приехали спецназовцы, здесь расширялась, образуя ровную и довольно большую площадку. И именно на ней разыгралась драма. Вместо плановой поездки — разгром. Грузовик догорает, танк подбит, два багги получили из гранатометов, и отбивается только броневик, вокруг которого сгрудились последние бойцы. Они разбили их только потому, что среди влетевших в засаду спецназовцев наличествовали две боевые единицы особой мощности, воины в защитно-стрелковых комплексах «Апостол». Совершенные киберпротезы, композитная броня последнего предвоенного поколения. Четырехствольные пулеметы на электрическом приводе. ЗСК напоминали боевые скафандры из так и не наступившего будущего. А может, из наступившего, ведь ЗСК все-таки появились. И пусть их было крайне мало, зато они могли перевернуть ход любого сражения, даже катастрофически неудачного. Апостолы сидели на танке. Взрыв сбросил их, но и только. Чтобы повредить системы ЗСК, одного лишь полета на 20 метров недостаточно. И пришедшие в себя бойцы немедленно атаковали противника. Дима-крокодил ушел левее, к скале, помогая отступить разведчикам с разнесенных багги. При этом крокодил удачно маневрировал за разбросанными повсюду валунами и ухитрился уйти с минимальным количеством прямых попаданий в броню. А вот Флегетону, которому выпало прикрывать танкистов, пришлось выйти на открытое пространство. «Крокодил, закрой Карлоса!» Капитан Садыков двигался в броневике, только поэтому остался жив и теперь командовал боем. Пытался командовать. «Крокодил!» «Не надо». «Почему?» Но вместо Карлоса ответил водитель броневика. «Наблюдаю движение по склону. Нас обходят». Ползущие назад спецназовцы должны были вот-вот выйти из зоны поражения, и засевшим на скале уродам пришлось идти вперед. «Татарин, давай назад!» Вышел в эфир Флегетон. «Я прикрою». Четырехствольный монстр ударил в скалу, разрывая камни и тела уродов. «Карлос, бегом к броневику!» «Уводи людей!» «Карлос!» Взрыв. Впереди появился танк. Уроды заторопились. Еще два взрыва. Пушка броневика отвечает, но противостоять 135-миллиметровому орудию она не в силах. А там еще ракеты и пристреленные гранатометы в руках подбирающихся бойцов. И между цирком и остатками спецназа только «Апостол». «Уходите!» Сдается даже крокодил. Понимает, что кто-то должен закрыть с собой отступление, и сдается. Бурчит в эфире. «Так надо, татарин!» И Садыков соглашается. «Надо!» И сжимает кулаки в бессильной ярости. «Надо!» Надежда лишь на то, что Карлос не самоубийца, что не останется в огненном аду дольше, чем нужно, успеет. И еще... что повезет, и мощный ЗСК не будет поврежден и вынесет бойца. Взрыв, взрыв, пули, снова взрыв. Броневик ползет задом, подставляя уродам толстую лобовую броню, подальше от огненного мешка, в который их заманили, подальше от смерти. Долго преследовать не будут, это понимают спецназовцы, это понимают уроды. К тому же, если остатки колонны пройдут свой километр и вывалятся на бесплодную равнину, роли поменяются. Уродам придется выходить из узкой горловины под огнем жаждущих мести спецназовцев. Цирк этого не хочет и делает все, чтобы добить колонну. Взрыв, взрыв, взрыв! И две главные цели – удаляющийся броневик и мечущийся от валуна к валуну «Апостол». ЗСК не только прочный, ЗСК быстрый. С виду громоздкий, но в действительности в нем можно танцевать и бегать на перегонки, и долго не уставать. Настолько долго, насколько хватит радиотабл. ЗСК разрабатывался для того, чтобы боец провел на поле боя как можно больше времени, и Флегетон пока поддерживает реноме производителя. Флегетон – настоящий мастер, как будто родившийся в ЗСК. И не в каком-нибудь роддоме, а здесь родившийся, на поле боя. Флегетон знает, что нужно делать, куда бежать, когда остановиться и стрелять, а когда укрыться. Он всегда на шаг впереди цирка. Пока впереди, но в этом залог его выживания. Осколки и пули хлещут по броне, но Карлосу везет. Ни одного прямого попадания из чего-нибудь действительно убойного. А пули не заставят его даже споткнуться. Бросок за валун. Схема «Ёж». Здоровенный скафандр сворачивается клубком, а дополнительные бронированные щитки автоматически закрывают наиболее уязвимые места. Взрыв. Мощный. Совсем рядом. Схема бой, и тяжелые пули в клочья разрывают двух уродов. Бросок за следующий валун. «У тебя получится», — шепчет Садыков. Флегетон не отвечает, но татарин знает, что услышан. «Беги, брат, беги!» Броневик почти на равнине. Они почти спаслись, но Карлос еще под огнем, который становится злее с каждой секундой. Цирк хочет отомстить тому, кто сорвал его замыслы. «Беги! Не ты!» Но поздно. Крокодил рвет вперед, собираясь прикрыть напарника, оттянуть хотя бы часть огня на себя. Крокодил долго держался, понимая, что лучше потерять одного апостола, чем сразу обоих. Но теперь плюнул и бежит. Крокодил торопится, но не успевает. Взрыв! Флегетону все-таки не повезло. Две, а может и три гранаты сразу. И не просто рядом, а во время прыжка Карлос пытался выйти из опасной зоны. В тот самый миг, когда весьма весомая масса ЗСК находилась в воздухе. Взрыв. Один, но их было не меньше двух. Одновременно. И ударная волна легко, как теннисный мячик, забрасывает тяжеленного апостола в расселину. «Нет! Крокодил, назад!» Второй апостол кричит, но подчиняется. Уроды орут что-то веселое. А отряд уходит.